Глава 21. Утро для меня началось не с бодрящего напитка, как я на то надеялась, а с подлой подножки, в результате которой мой поднос сначала подлетел в воздух, а после приземлился бы мне на голову, если бы мое тело вовремя не среагировало, поддавшись отработанному рефлексу. В результате на полу образовалась большая лужа, а я стала объектом всеобщего внимания. Мэри Лу Мист, об чью ногу я так неудачно запнулась, смотрела на меня с холодной усмешкой. «Осторожнее надо быть!» — покачала головой она, когда я поднялась, потирая ушибленное колено. «Так ведь и расшибиться можно!» Я готова была поклясться, что подножка не была случайностью, но ругала себя лишь за то, что не успела вовремя сгруппироваться и очень эффектно растянулась на полу. Все же в детстве отец посвятил немало времени моим тренировкам, и за 3 года в пансионе тело не должно было забыть основные навыки. «Можно», — кивнула я. «Благодарю за совет». «А что это у тебя на руке?» Взгляд Мэри Лу был прикован к моему запястью. Во время падения рукав немного задрался, и я поспешно одернула его, но было уже слишком поздно. «Татуировка». Сухо ответила я и подняла свой поднос, который укатился в сторону. Лужу на полу убрала при помощи простого бытового заклинания. Но за новым напитком надо было снова идти к раздаточной линии. Наверняка госпожа Мист рассчитывала, что я выверну содержимое подноса на себя. Но даже без этого я слышала издевательские смешки, направленные в мой адрес. «Брачная?» — практически безразлично спросила моя собеседница. «Нет». Качнула головой я. «Брачной татуировки у меня нет». «Конечно». Мэри Лу шагнула ко мне, вторгаясь в мое личное пространство. «Откуда бы ей у тебя появиться?» «Откуда, говоришь, ты к нам приехала?» «Я не говорила». Усмехнулась я. Похоже, эта девица решила указать мне на мое место, которое было похоже на самой нижней ступени местной иерархии. «Неважно». Драконица оглядела своих подружек, что стояли полукругом за спиной. «Откуда бы ты ни выползла, запомни раз и навсегда, что Кайдеон Райдер — мой истинный». «Так вот оно в чем дело». «Хорошо». Я пожала плечами. «Интересно, как ей жилось с этой ложью? Насколько сильно ей хотелось верить в свою истинность, что она пыталась убедить в этом всех вокруг?» «Хорошо!» Тонкие брови взметнулись вверх. «В таком случае не приближайся к нему! Даже не смотри в его сторону! Тебе с ним ничего не светит! Я знаю, что тебя поселили на 9-м этаже, как какую-то элиту, но я навела справки. Элия Ривер — никто. Жалкая пансионерка с непробудившейся драконицей. То, что ты занимаешь хорошие апартаменты, всего лишь досадная ошибка, и один мой поход к ректору решит этот вопрос». «Интересно, а мой поход решил бы?» И я с тоской огляделась вокруг. Время, отведенное на завтрак, стремительно утекало. Рядом не было Марики, сославшись на которую я могла бы просто покинуть дурную компанию. В принципе, я и без того могла ее покинуть, но это выглядело бы как бегство. И почему-то в такой важный момент в столовой не было Кайдеона, который разъяснил бы Мэри Лу, чей он истинный, и кто со вчерашнего дня его официальная невеста. Но прятаться за спину своего жениха я тоже не собиралась. Мой взгляд невольно метнулся к входу в столовую, но обсидиановый дракон в сопровождении своей свиты там так и не появился. «Если Кайдеон Райдер действительно твой истинный, я положила поднос на ближайший столик, хотя разумнее было бы использовать его как щит. То почему на бал он идет со мной?» Мне показалось, она вцепится мне в волосы. Я даже была готова к хорошей драке, потому что большую часть жизни планировала стать боевым магом. А им всегда есть что сказать, они молчать не станут. Особенно в ответ на явную провокацию. Кулаки Мэри Лу красноречиво сжались, и магия привычно взметнулась во мне, готовая к приказам. Но одна из подружек Задиры встала между нами. «Достаточно», — сказала она. «Не станете же вы устраивать дуэль прямо в столовой?» «Дуэль? Я готова драться за своего истинного!» — выкрикнула Марилу, выглянув из-за плеча своей подруги. «Вот за своего и дерись! Мне-то что?» — пожала я плечами. «Я на него не претендую!» «Еще как претендуешь!» — оскалилась на меня драконица. «Мой истинный — Кайдон Райдер, и я это докажу!» И я кивнула. Спорить с ней относительно происхождения ее брачной татуировки, скорее всего, было бессмысленно. Но и драться из-за этого на потеху всем адептам Академии я передумала. Пусть Кай сам разбирается со своей безумной фанаткой. Вдруг богиня-мать решила жестоко пошутить, и у моего бывшего действительно образовалась новая истинная пара. В таком случае мне оставалось лишь отойти в сторону и не мешать чужому счастью. Но только после того, как с меня будет снято проклятие. Больше не обращая внимания на Мэри Лу, я направилась прочь из столовой. На полноценный завтрак времени все равно не осталось. Да я и не планировала есть. На моем подносе слова богини-матери, кроме напитка, ничего не было. Первым занятием в расписании стояла физическая подготовка. И, наверное, это было даже хорошо, что я не успела поесть. Бегать с набитым животом было бы тяжеловато. Господин Дорит уже ждал нас на тренировочном поле. И я присоединилась к своей группе, поймав на себе неодобрительный взгляд старосты. Марика и Венди улыбнулись мне, но выглядели при этом немного встревоженными. «Что с вами?» — спросила я. Девушки приглянулись. «Сегодня утром стало известно», — шепотом заговорила обсидиановая драконица, что одна из старшекурсниц так и не вернулась из города. Господин Раймонд рвет и мечет, что его не предупредили об этом сразу. «Как будто кто-то в курсе, что он следователь», — проворчала я. «Представился же преподавателем». «И верно», — кивнула Марика. «Зато теперь вся Академия в курсе, что он здесь не просто так, а расследует исчезновение адепток». «И много их исчезло?» — спросила Венди, бросив быстрый взгляд на преподавателя. Нас все еще было нечетное количество, и ей вновь предстояло заниматься в паре с господином Доритом. Вид у обсидиановой драконицы стал совсем загадочным. «Пока одна», — она бросила на меня многозначительный взгляд. «И была еще одна неудачная попытка. Если она о моем проклятии, то попытка вполне себе удачная, особенно если злоумышленник планировал основательно испортить мне жизнь». «Откуда тебе столько всего известно?» Будто прочитала мои мысли Венди. «От моей сестры?» Усмехнулась Марика. «А твоя сестра откуда столько всего знает?» Не удержалась я. «Информация же секретная. Она что, читает мысли ректора?» «Можно и так сказать». Внезапно смутилась подруга. «У нее есть такая возможность». Мы с Венди переглянулись. Похоже, понятно, почему господин Дорит позволял себе так открыто заигрывать с адепткой. Ректор Академии был для него ярким примером. «И давно твоя сестра спит с Виктором Андаром?» прямолинейно спросила Венди. И я прикрыла глаза в ожидании неминуемого скандала. Но Марика не разозлилась. «Почти с момента поступления». Пожала плечами она. «Только не говорите никому. Они не афишируют свои отношения». Нашу во всех отношениях интересную беседу прервал сигнал к началу занятия. Я почти не удивилась, когда господин Дорит снова заставил нас бегать кругами по огромному тренировочному полю. Марика, забыв о том, что надо экономить силы, умчалась вперед, оставив меня наедине со своими мыслями. Господин ректор был вовсе не так свободен, как все думали. А еще пропала адептка. Интересно, кто она? Может, надо было догнать Марику и расспросить подробнее? Но все мысли улетучились из головы. Стоило мне увидеть Кайдеона. Он стоял, расставив ноги на ширину плеч и сложив руки на массивной груди. Длинные черные волосы были завязаны в высокий хвост, но отдельные короткие пряди красиво обрамляли его загорелое лицо. А напротив, время от времени, гневно тыкая пальчиком в мою сторону, стояла Мэри Лу Мист. Я не слышала, что она говорила, но судя по тому, как хмурился мой новоиспеченный фиктивный жених, явно ничего хорошего. Будто почувствовав мой взгляд, обсидиановый дракон посмотрел на меня и, вопреки ожиданиям, улыбнулся. Не зная, как реагировать, Я помахала ему в ответ и едва не врезалась в спину бежавшего впереди адепта. Марика, уставшая бежать, поравнялась со мной. «Вы поговорили с Кайдеоном?» — спросила она, тоже разглядывая эту милую парочку. «Как он отнесся к проклятию? Он тебе поможет?» «Наверное, зря я рассказала свой секрет одной из главных сплетниц Академии. С другой стороны, она бы все равно узнала все от своей сестры, а та, в свою очередь, от ректора Андара». «Поможет», — сказала я, не вдаваясь в подробности. «Может, и стоило поделиться о том, что с этого дня я официально невеста Райдера, и эта новость в мгновение ока разнеслась бы по Академии. Но у меня не было никакой подходящей легенды на случай, если Марика захочет узнать подробности. Как он сделал мне предложение? Почему? Есть ли у нас взаимные чувства? Все эти подробности стоило для начала обсудить с Кайдеоном, и я планировала вечером встретиться с ним. Но, похоже, Марилу очень красочно изложила моему бывшему жениху подробности, произошедшего в столовой. Потому что, дослушав, обсидиановый дракон быстрым шагом направился ко мне. Я от неожиданности ускорилась, будто за мной гналась стая бешеных псов. И в спину донеслось раздраженное рычание. «Элли!» — крикнул Кай, пытаясь меня догнать. «Клянусь, если ты не остановишься, я сменю ипостась и унесу тебя туда, где ты не сможешь от меня сбежать!» Угроза подействовала. Я замерла, как вкопанная, а в следующий миг оказалась в неожиданных, но крепких объятиях обсидианового дракона.